Глава 14. Первым делом найти квартиру на ближайшее время, чтобы было куда возвращаться на ночь. Ночевать в машине две ночи подряд – это вообще не вариант. Я решил позвонить эльфийке и напроситься на постой. К тому же я обещал ей заглянуть на огонек, а слово надо держать. Катька сразу откликнулась на звонок, но когда я намекнул, что приеду в гости, тут же дала задний ход. У нее нашлись срочные дела на вечер, и вообще, ночью она собирается к подруге плести макраме или что-то подобное. Признаться, отговорки я сразу пропустил мимо ушей, почувствовал, что врет. Подозрительное поведение. Вчера у Катьки было полно свободного времени, и она рада была меня видеть, а сейчас пыталась избавиться точно от назойливого бывшего. Напоследок она бросила фразу, которая мигом все расставила на свои места. «Не впутывай меня во все это, гладиатор!» Теперь все понятно. Нейрофонная почта принесла ей новости о разыскиваемом преступнике или что-то подобное, и она решила соскочить с поезда, пока он не рухнул в пропасть. Я ее не осуждал. В конце концов, я ей не брат, не возлюбленный и даже не друг. Так, старый знакомый, соратник по нейрофонным играм. Значит, остается только один вариант. Снять угол, пока все не уляжется. Я загрузил нейрофон и вошел в сеть. На доске бесплатных объявлений я выбрал раздел «Сдам, сниму» и стал прокручивать объявления в поисках подходящего. В конце я отобрал три варианта, обзвонил их и договорился о встрече. Посещать все точки я не собирался. Понравится где-то, возьму не задумываясь, а остальные просмотры отменю. Первый адрес находился на улице Решетникова, прямо напротив рынка. Однокомнатная квартира с хорошей планировкой и большими комнатами. Место идеальнее не придумаешь. Только по деньгам больно дорого, да машину припарковать негде. Все дворы забиты, словно шпротами консервная банка. Денег не жалко. Мое осадное положение долго не протянется, но вот искать постоянно, куда приткнуть свои колеса, нет уж, увольте. Это не для меня. Второй адрес мне понравился больше. Площадь Конституции, Ленинский проспект, 164-й дом. Можно припарковаться во дворе, если места не заняты. Можно и на парковке возле Дома молодежи. Там, конечно, монету другую сдерут, но это оперативные расходы. Однокомнатная квартира на первом этаже. Типичная хрущевка. Небольшая кухня, совмещенная ванная с туалетом и спальня с гостиной в одном флаконе. Важный плюс – есть стиральная машина. Работа у меня грязная. Одежку простернуть после операции – святое дело. Хозяин попался больно разговорчивый. Невысокого роста мужичок лет 50. Волосы жидкие, черные, глаза масляные, выдающиеся вперед челюсть доисторического человека. Он много говорил, показывая квартиру, и сперва я пропускал его слова мимо ушей. Поддакивал что-то в ответ. Но потом зацепился за знакомое слово и прислушался. Оказывается, Михаил Игнатьевич, так звали хозяина, делился своими соображениями относительно неохваченных. «Район у нас спокойный. Только вот вчера возле пятерочки драка была. Компания неохваченных пристала к молодежи. Чего они хотели, не знаю. Я собаку выгуливал, слов не слышал. Но слово за слово, и полезли они пацанов с нейрофонами звездюлить. Мат стоял на три этажа. Варвары, а не люди». В левом ухе Михаила Игнатьевича красовался новенький нейрофон. Похоже, он из совсем свежих адептов гаджета. «И чем закончилось?» «Да, охваченные клич кинули. Тут же им на помощь еще 10 человек подкатило. Ну и наваляли они варварам по самой не балуйся. Потом, понятное дело, полиция приехала, всех повязали. Только они быстро во всем разобрались. К вечеру всех охваченных отпустили. Я почему знаю? У меня там знакомый парнишка, Колька Коновяз из соседнего дома. А неохваченным хулиганку шьют. Говорят, дело в суд передавать будут». История, конечно, полезная. Ребят жалко, но, думаю, ими уже занимаются наши. Так что ничего серьезного не случится. Найдут способ отмазать. Но слушать хозяина я уже не мог, а он, как назло, не мог остановиться. «Я вообще этих неохваченных на дух не переношу. Ненадежные они, свиньи грязные, доверять им нельзя. У меня тут как раз раньше пара жила с ребенком, так они постоянно оплату задерживали. А потом я выяснил, что они кошку завели, Без моего разрешения. Так она мне тут все углы обоссала. Я их предупреждал, что никаких домашних животных. И еще по квартплате 2 месяца долг накопился. А у вас часом аллергии на кошек нет? Нет. Это хорошо. Так семейка эта как раз из неохваченных была. Я их и вышиб. А про себя решил, что квартиру теперь только охваченному сдам. Это люди порядочные. Они толк во всем знают. И никогда не обманут. Вот поэтому я вас про нейрофон по телефону и спрашивал. Интересно, Михаил Игнатьевич давно ли в лагерь охваченных перешел? Может, его раньше самого притесняли на работе, в быту, и вот он на последние деньги купил нейрофон, чтобы не выделяться из толпы? Я таких историй много знаю. А теперь, чтобы опять же из толпы не выделяться, строит неохваченных и ругает их, на чем свет стоит. Я не понимаю этих упрямцев. Чего им стоит нейрофон купить? Все же купили. Вот и они бы тоже. Стали бы, как все. И тогда вопросов к ним не было бы. Ничего, скоро неохваченные сами вымрут, как явление. Это предыдущая ступенька эволюции. Будущее за нами. Я вообще считаю, что скоро наши ученые научатся копировать сознание человека на нейрофон. И тогда наступит эпоха бессмертия. Вот так-то. Мы все обретем вечность. Больше слушать эти бредни я не мог. С меня хватит. Я прервал поток размышлений Михаила Игнатьевича прямым вопросом. «Сколько стоит?» Хозяин назвал цену. Она меня устраивала. «Беру». Я достал бумажник. «А вы что, прямо сейчас хотите?» «Внесу предоплату за первый и последний месяц. Договор можете завтра подвести. Подпишу. Но ключи мне нужны сейчас». «Приятно видеть серьезного человека», сказал Михаил Игнатьевич, увидев деньги. С трудом удалось от него избавиться. После того, как он передал ключи, стал активно намекать, что недурно было бы спрызнуть новоселье. А у него по такому случаю даже бутылочка припасена. Я держался твердо, и в конце концов он ушел. Я бросил рюкзак на кресло, снял плащ, амуницию и прошлепал в ванную. Нет ничего лучше прохладной воды после тяжелой трудовой смены. Я наслаждался в душе 30 минут. Потом вытерся махровым полотенцем, которое висело на полотенцесушителе, и прошел в гостиную. Первым делом я разобрал диван и застелил его хозяйским постельным бельем. Заниматься этим вечером после операции сил не будет. Потом я включил нейрофон и просмотрел новости. Ничего про сражение на Бухарестской и про меня не было. Обои на улице Некрасова тоже никто не упоминал. Это хорошо. После этого я решил воспользоваться советом шахматиста и набрал знакомого полицейского. Майор Даниил Щеглов уже давно работал на сопротивление, помогал по официальным каналам, прикрывая наши операции. В общем, делал все, что в его силах. Вот и сейчас мне требовалась его помощь. Кто, как не он, может быстро пробить всех подозреваемых и указать, где я могу их найти? Трубку долго никто не брал. Потом механический голос сообщил, что абонент не отвечает, как будто я это сам не знал, и предложил перезвонить попозже. Я решил проявить настойчивость и набрал номер снова. На этот раз мне повезло. Щеглов тут же снял трубку. «На проводах», — сказал он. «Даниил Дмитриевич, рад вас слышать. У меня есть маленькое дело. Хотелось бы встретиться». «Ром, у меня сейчас полный аврал, так что не продохнуть». «А вот 6:00 подъезжай, поговорим». Я поблагодарил его и повесил трубку. Кажется, все складывается удачно. 6:00 полно времени, и я решил его потратить с толком. А именно выспаться. Если получится, конечно. Я забрался в кровать, и стоило голове коснуться подушки, как я тут же заснул. В последнее время я не вижу снов. Вот и сейчас просто провалился в черный омут, из которого меня выдернул настойчивый телефонный звонок. Я с трудом продрал глаза, нашел трубку, хотел было запустить ею в стену, но увидел, что меня ищет шахматист, и ответил. «Надеюсь, не отвлекаю ни от чего серьезного». «Говори», — зевнул я. «Бригада для тебя готова. Можете завтра заступать на объект. Сегодня вечером 9:00 можешь подъезжать в контору. Там с народом познакомишься. Да ценные указания получишь». Когда мы общались по телефону, всегда старались говорить иносказательно. Мало ли, работает прослушка. Вот и сейчас шахматист остался верен традиции. Он упомянул слово «контора», и я сразу понял, куда ехать. Если бы он сказал «офис» или «склад», это мне указало бы на другие адреса. Тут все продумано. «Хорошо, буду. Форма оплаты». Я указал шахматисту, что с финансами туго, и пора бы подкинуть деньжат. «Наличные. Аванс привезу». На этом мы распрощались, и я повесил трубку. Часы показывали 4 часа дня. До встречи оставалось всего ничего. Правда, тут ехать минут 20 от силы. Отделение полиции, которое возглавлял Щеглов, находилось за парком Победы на улице Космонавтов. Так что рукой подать. В желудке урчало от голода. Завтрак в бахроме давно остался лишь в воспоминаниях. По дороге до адреса я видел неплохое место. Сетевой грузинский ресторанчик «Чита Гврита». Там можно было недорого и вкусно пообедать. А еще там очень вкусное грузинское пиво на тахтаре. Жалко, что я за рулем, а то обязательно взял бы себе пару кружечек. Я вышел из дома, запер двери, спустился во двор и сел в машину. Через 5 минут я уже сидел за столиком в кафешке и листал меню. Я взял себе хачапури по-мигрельски, шашлык из баранины в кецах и отварную картошку, попить чайничек чая и бутылку тархуна на тахтаре. Ждать пришлось недолго. Через 15 минут я уже ел картошку и шкварчащее на чугунной маленькой сковородке мясо, закусывая все это хачапури и запивая чаем. Изумительная вкуснятина. Тархун я взял с собой. Через полчаса я закончил обедать, расплатился по счету, дал улыбчивой официантке чаевые и вышел на улицу. Пока я сидел в кафе, начался холодный осенний дождь. Я поднял воротник пальто, вжал голову в плечи и бросился бегом к машине. Зонтики я не любил, они у меня никогда не задерживались. Я либо их терял, либо они ломались. Хотя по нашей погоде без зонтика ни зимой, ни летом никуда. Несмотря на все ухищрения, я основательно намок. Машина взревела мотором, и я отправился на встречу с майором Щегловым.